превративших каждую свою ферму в маленький Эдем. И вот все это счастье, казавшееся нерушимым, рухнуло. Ураган войны, разразившийся над этим райским уголком, унес всех его юношей и мужчин, оставив без защиты слабых и больных его обитателей. Из 26 мужчин Блез Букфонтейна на ферме остался лишь один столетний слепой старец, с трудом добиравшийся до своей любимой скамейки на солнышке, до мальчугана не старше 10-летнего возраста. Остальное население фермы состояло из женщин. 90-летние прародительницы, славные и преданные подруги главы клана, ее дочерей, внучек и правнучек, то есть матерей, сестер и дочерей бурских воинов. Всего около 70 беззащитных людей. Однажды обитатели фермы услышали резкие звуки трубы и стук лошадиных копыт. Прибежали ребятишки. «Англичане!» — задыхаясь от бега, кричали они. Уланы, бряцая оружием, вихрем ворвались на просторный двор фермы. Во главе галопировал майор, рядом с ним скакал сержант, впереди два трубача. «Хозяина сюда! Где хозяин?» — крикнул сержант. На пороге показался старый бур. Его вела прелестная белокурая девочка лет 6. «Я хозяин», — с достоинством произнес бур. «Что вам угодно?» «Огласите, сержант», — приказал своим резким голосом майор, даже не удостоив старца ответом. Унтер-офицер извлек из-за обшлага мундира бумагу, развернул ее и стал читать, нарочито отчеканивая каждое слово. «Именем Ее Величества Королевы и по приказу Его Превосходительства лорда Робертса всем лицам, пребывающим в этой усадьбе, предписывается немедленно покинуть ее. Малейшее сопротивление будет караться смертью». И уже от себя сержант добавил: «Даю вам 5 минут сроку». Ошеломленный старик устремил свой невидящий взор в то место, откуда исходил голос, объявивший этот варварский приговор. Ему казалось, что он плохо расслышал, не понял чего-то. Он полным трагизма жестом простер костлявые руки, а его старый беззубый рот шевелился, не произнося ни звука. «Дед!» — заплакав, пролепетала девочка. «Этот человек сказал, надо уходить». «Уходить!» — за могильным голосом пробормотал старик. «Да-да, убираться вон отсюда!» — злорадно выкрикнул майор. «Пошли прочь, змеиное отродье! А не то живьем вас зажарим в этой норе!» Женщины поняли. Они выбежали из столовой, где прятались до сих пор, охваченные леденящим страхом перед оккупантами. Они окружили кавалеристов, умоляя их сжалиться. С душераздирающими воплями они протягивали им младенцев, которых завоеватели хотели лишить крова и последнего куска хлеба. Бандиты злорадно расхохотались, подняли на дыбы лошадей и, опрокинув ближайших к ним женщин, стали их топтать. Послышались вопли ужаса и боли. заглушенные гиканьем улан. На земле лежал младенец с раздробленной головкой. Мать с помертвевшим от горя лицом упала без чувств возле бившейся в агонии невинной жертвы свирепых карателей.